Здравствуйте, и вновь с вами Человек без имени. Сегодня у нас пятница, 23 сентября. Именины празднуют Татьяна, Павел, Андрей, Петр, Евгений, Константин, Иван, Глеб, Василий, Николай. День рождения у нашей соратницы Ольги. Ольга, поздравляем. Также поздравляем всех, у кого сегодня день рождения. В этот день, в 2002 году, президент России за выдающийся вклад в развитие культуры и музыкального искусства наградил орденом за заслуги перед Отечеством второй степени главного бурята страны Иосифа Кобзона. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, особенно с ватными друзьями, ибо только так мы сможем убрать пелену с их глаз. Вера, Вера, большое вам спасибо за видео. Посмотрел, смех да и только. Некая директриса Алевтина Анатольевна законов не знает, ей кто-то что-то где-то сказал. Некий районный юрист ее проконсультировал. Вот так, блин, авторитет-то районный юрист. Потрясающе. Вообще, надо подходить с этой дорожной картой и показывать им законы, которые они нарушают, и сотрудникам полиции, которые вообще ничего не знали, для чего они находятся на избирательном участке. Цирк. По-настоящему цирк. Вообще, чему эти школьные учителя могут научить детей? Особенно раздражает, когда они детям высказывают свою точку зрения о происходящем в России и в мире. В мою бытность школьникам такое было сплошь и рядом. Лично мне плевать, дорогие учителя, к которым я все равно с уважением отношусь, что вы думаете о политике в нашей стране. Давайте только свой предмет, ни больше, ни меньше. А для развития кругозора есть дополнительное образование и много чего еще. Вот еще такой момент мне нравится, когда учащихся привлекают к уборке школьной территории. Спрашивается, вы совсем оборзели там, в школах? В Министерстве образования и вообще откуда вся эта ерунда идет? Якобы любовь к труду они прививают. «Ку-ку, я сам открою» называется. Для этого есть родители, чтобы прививать все, что нужно для этой жизни ребенку. У вас есть люди, которые получают за это деньги. Вот и пусть убирают школьную территорию. Ваша задача – давать знания по своим предметам, а не жизни учить. Мнение спорное, понимаю, но вот такой мой взгляд. Вот артподготовка Кремля пишет. Эх, что ж ты закрыл видео для скачивания и тиражирования? Жадность. Это комментарий к предыдущей программе. Артподготовка Кремля. Вот не надо уж в жадности меня винить. Не стоит. Вы думаете, на этом канале что-то большое зарабатываю? Если хотите, в следующей программе скажу, сколько за 20 дней заработал канал. А с предыдущей программы канал вообще ничего не получает. YouTube рассказал мне вчера, что я нарушаю авторские права на песню «Я люблю тебя, жизнь». И монетизация данного видео идет какой-то зарубежной конторе, у которой права на данное музыкальное произведение. Из-за каких-то 36 секунд. Конечно, вот этот 36-секундный кусочек можно было бы удалить, а всю программу пришлось бы переделывать. А она так логично была выстроена, что другие варианты просто неприемлемы. Почему такое низкое качество звука? Вы через граненый стакан говорите, чтобы ГБУХа не вычислила? Нет, если бы ГБУХа хотела меня вычислить, то уже бы давно вычислила. Это же секундное дело. А звук такой плохой, ну потому что микрофон ужасный. И вот как раз Дмитрий мне предлагает купить нормальный микрофон. Дмитрий, а вы думаете, вот я прям не знаю, что у меня микрофон ужасный? Я бы купил себе микрофон и много чего еще, были бы финансы. Вы что думаете, когда в каждой программе «Я благодарю за помощь и поддержку», мне каждый день приходят головокружительные цифры? И когда стоит вопрос купить хлеба и коту что-то погрызть или микрофон, как вы думаете, что я выбираю? Конечно, если бы я работал на прежней работе и лил бы в уши нарокую мозгозасоряющую чушь, то купил бы себе всякое разное. И микрофон, и много чего еще. Сообщение от Яна. Вячеслав Мальцев ведет отчет до новой исторической эпохи. Мне кажется, тут имеет место некая имперская эгоцентричность. так как можно предположить, что новая историческая эпоха началась с революции в Украине. Если представить эти все события в исторической ретроспективе, как будут смотреть на них через годы после 5-11-17, эти все события будут выглядеть как одно из другого вытекающее. Может, историческая эпоха уже началась? Я. Новая историческая эпоха начнется 5-11-18 в нашей стране. Все, что происходило в Украине, происходит сейчас в мире и будет происходить до нее. Это следственные причины, которые, собственно, и родят эту новую эпоху в России. И Петр правильно заметил, что дату 5-11-17 Вячеслав и Эдик озвучили задолго до событий в Украине. Пишет Леонид: «Приветствую тебя, человек без имени. Согласен ли ты с этим мнением? Миром управляют 1 000 000 злодеев, 10 миллионов тупиц и 100 миллионов трусов. Злодеи – это те, кто у власти, богачи, политики и церковные иерархи. Их правление разжигает в людях жадность и ведет мир к разрушению. Их всего 1 000 000 во всем мире, настоящих злодеев, очень богатых и могущественных, от чьих решений все зависит. Тупицы – это военные и полицейские, на которых опирается власть злодеев. Они служат в армиях 12 ведущих государств мира и в полиции тех же государств и еще в 20 стран. Из них лишь 10 миллионов обладают действительной силой, с которой приходится считаться. Конечно, они храбры, но глупы, потому что жертвуют своей жизнью ради правительств и политических движений, использующих их в собственных целях как пешки. Правительства, в конце концов, всегда предают их, бросают на произвол судьбы и губят. Ни с кем нации не обходятся с таким позорным пренебрежением, как с героями войны. А 100 миллионов трусов – это бюрократы, газетчики и прочие пишущие братья. Они поддерживают правление злодеев, закрывая глаза на то, как они правят. Среди них главы тех или иных департаментов, секретари всевозможных комитетов, президенты компаний, менеджеры, чиновники, мэры, судейские крючки. Они всегда оправдываются тем, что лишь выполняют свою работу, подчиняясь приказам. От них, мол, ничего не зависит, и если не они, то кто-нибудь другой будет делать то же самое. Эти 100 миллионов трусов знают, что происходит, но никак этому не препятствуют и спокойно подписывают бумаги, приговаривающие человека к расстрелу или обрекающие целый 1 000 000 на медленное умирание от голода. Вот так все и происходит. 1 000 000 злодеев, 10 миллионов тупиц и 100 миллионов трусов заправляют миром. А нам, 6 миллиардам простых смертных, остается только делать, что нам прикажут. По скриптум, это из книги «Шантарам», автор Грегори Дэвид Робертс. Знаю, Леонид, и полностью согласен, все так и есть. Мне один друг по имени Юрий практически наизусть всегда рассказывает об этом произведении. Очень жду полнометражный фильм. А тебе, Юрий, большой привет, знаю, что ты смотришь эту программу. Идем дальше. Слышал, у Медведа сынок в США учится. Да, Россия не Украина. Здесь революция или бунт просто не пройдет. Посмотрите кадры 93-го года. Это война какая-то. Путин, походу, тоже будет воевать с народом по-взрослому. Мне кажется, он деградировал как личность и в него вселился без от мамоны. Грейтим пишет: «Насчет камикадзе не совсем согласен. Он предлагал голосовать за КПРФ только чтобы оттянуть голоса от ядра, а не потому, что он им верит». Грейтим, да в чем разница-то? КПРФ – это же никакая не оппозиция. Ну, набрали бы коммунисты, я не знаю, сколько ядро и что. Все равно бы нарисовали нужные цифры. 18 сентября показало, что выборов в нашей стране не существует. И победить нынешний режим можно только, видимо, одним способом, сами знаете каким. Спасибо вам за ваше мнение. Даниил вот тоже про камикадзе пишет, это всего лишь блогер, который и не собирается куда-либо двигаться. И еще Даниил написал анекдот: муж подарил жене электрошокер и себе купил газовый пистолет. Как ссоры случаются, так оба очкуют. Сообщение от Андрея. Привет, мы заговорили о политике и о выборах на работе, ну и тем самым включил «Накипело 11». Так вот, где-то на третьей минуте мужики даже отключили телевизор, который выключается раз в год. Слушали с умилением и согласились с каждым словом. Вроде малый вклад, но стараюсь донести до людей, что происходит в стране, и это не обойдет их стороной. Буду стараться образумить всех, кого смогу. Обратного пути нет». Я это понимаю на все 100%. Спасибо вам большое, Андрей. Вы вносите большой вклад в наше общее дело. Пламенный привет вам и вашим коллегам по работе. Привет. Включите им 10-й выпуск, вчерашний выпуск. Я думаю, понравится. Еще раз спасибо. Автор, спасибо за ответ, однако хотелось бы уточнить еще пару моментов. Вы говорите, что Путин решил, что может договориться за свои косяки с новыми руководителями Запада. Так зачем он в принципе косячил? Ну и касательно сырьевой колонии Запада под названием Россия. Разве это не так по факту? В сухом остатке мы имеем государство с сырьевой экономикой, основные доходы которой поступают от продажи ресурсов на Запад. А превратились мы в такую колонию как раз за время правления Путина. И кто он после этого, как не наемный менеджер Запада? Ответит на этот вопрос наша экспертная рубрика «Слово Владимиру». Итак, по поводу договориться. Насколько я понимаю, здесь очень важен психологический момент. Дело в том, что ВВП считает себя великим и несравненным, и наивно полагает, что ему обязан весь белый свет. Обратите внимание, стоит западному лидеру позвонить в Кремль, как тут же все СМИ начинают об этом кричать наперебой, явно подчеркивая, что инициатива исходила из Вашингтона. Тем самым стимулирует самооценку о великого и несравненного. Вот почему Вова думает, что может договориться с кем угодно и когда ему заблагорассудится. По поводу сырьевой экономики, да, это действительно так. Мы ничего не производим и живем исключительно за счет продажи ресурсов. Но эта ситуация гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что даже Совок, будучи второй экономикой мира, очень сильно зависел от цен на нефть и газ. И если можно так выразиться, то Путин довел эту зависимость до апогея. Но при этом никаким менеджером Запада он, естественно, не является. Подобная ситуация – это следствие его патологической жадности и некомпетентности в вопросах экономики. Все очень просто. Зачем что-то развивать, строить и ждать, когда это начнет приносить дивиденды, когда можно просто выкачивать то, что и без того берут хорошо и получают сверхприбыли. И второй не менее важный момент. Западу, конечно, выгодны низкие цены на энергоресурсы, но при этом им совершенно невыгодна бедная нищая Россия. Дело в том, что наша Российская Федерация является огромным рынком сбыта. Причем рынок весьма широкий, где спросом требуются не только дешевые низкокачественные товары, но и дорогие элитные. В качестве примера хочу напомнить, что в середине нулевых Российская Федерация была лидером по продажам сотовых телефонов на внутреннем рынке. И еще маленькое отступление от вопроса. Если наших слушателей еще остались наличные деньги, крайне рекомендую их поменять в иностранную валюту, поскольку вот-вот в ближайшее время мы увидим стремительное падение курса рубля. На сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. Большое спасибо всем за материальную помощь и поддержку. Свои вопросы, мнения, комментарии отправляйте на почту russia5117@gmail.com или оставляйте под этим видео. Большое спасибо за внимание. Всем хороших выходных и всем здравствуйте.